Не хочу вас ими касаться. И только тут я впервые обратил внимание. Кисти ее рук были воспаленно-красными, сплошь испещренными какими-то отвратительными отталкивающими царапинами. Впечатление было такое, будто она побывала в аварии и едва не лишилась их. Мне ужасно неудобно. Такого со мной не случалось с самого детства. Руки всегда становились такими, когда со мной случалось какое-нибудь несчастье. Я знаю, зрелище отвратительное, но доктор велел держать их на воздухе и ни в коем случае не закрывать перчатками. Впрочем, на похороны перчатки все же придется надеть. «Привет, Уайт! А я и не знала, что ты тоже прилетишь!» Он, наконец, уронил сумку и все-таки притянул ее к себе. Она через его плечо взглянула на меня. Ее глаза говорили: «Я в порядке, просто слишком много плакала». Яркое солнце казалось давним задушевным другом. Иногда мне кажется, что Калифорния вообще владеет всей самой хорошей погодой в мире, или как минимум выдает ее остальному миру по мере надобности. Уайт заметил женщину, когда-то работавшую в его шоу. Он остановился перекинуться с ней парой слов, и Саша сказала, что мы с ней пока сходим на стоянку и пригоним машину. Совершенно не глядя по сторонам, она двинулась наперерез потоку машин. Я ухватил ее за руку. «Полегче, Саша! Притормози!» Мы переглянулись, потом, крепко держа ее за руку, я осторожно перевел нас через забитую машинами улицу. «Может, останешься у меня, Уэбер? Не собираешься же ты снимать номер в отеле, правда?» «Конечно, как скажешь. С удовольствием поживу у тебя». «Хорошо». Она не смотрела на меня. «Иногда я сплю нормально. Порой крепко сплю до самого утра и даже снов не вижу. Но знаешь, что я делаю, когда не могу спать? Смотрю кассеты с записью шоу «Вертуна-болтуна». Представляешь, в 3 часа ночи хохочу, глядя в старые записи шоу «Вертуна-болтуна». Потому-то я так и удивилась, увидев его здесь. Мне на мгновение почудилось, будто он только что вылез из своих дурацких ботинок-булок и шагнул прямо ко мне в комнату. Это кассеты Фила. Он постоянно их смотрел. Что я мог ей сказать? Мы прошли еще немного и свернули на одну из стоянок. Саша несколько минут ходила между машинами и, наконец, остановилась у черного Ягуара модели 69-го года. Машины Фила. Единственного из моих знакомых, кто купил машину, потому что она была похожа на немецкую авторучку. «Значит, Монблан все еще на ходу, да?» Фил всегда говорил, что пора обзавестись чем-нибудь другим. Ему нравилось, как он выглядит. Они с Блошкой ужасно любили кататься по городу с опущенным верхом. Блошка похрапывал, а Фил слушал записи Паула Конта. «Думаю, он завещал машину тебе, Уэбер. Да и вообще не удивляйся, если тебе достанется большинство его вещей. Тебе и Джеки. стоя почти вплотную ко мне,